представитель Ляонинского отделения Ассоциации корейских граждан в Китае, 21 марта выступил с призывлением на тему «Победа в антипоконческой демонстрации со свечами есть и старт социальных перемен в Южной Корее». Он выразил горячую поддержку и солидарность всем южнокорейским соотечественникам, горой поднимающимся на массовую борьбу за новую политику, новую систему и новое общество, где народ станет хозяином.